16:45. Ученые, находящиеся в бывшем родильном отделении больницы, отодвинули засов на двери, ведущей в кладовую, и чуть-чуть ее приоткрыли. Джеффри бросил в щель содержимое банки венских сосисок. Все дружно навалились на дверь и захлопнули ее. Отто приложил к двери мембрану фонендоскопа. Его взгляд упал на укороченный большой палец на правой руке. Палец ему откусил хендерский крысенок. Отто прикладывал мембрану то к одному месту на двери, то к другому, закрывал глаза и слушал. «А вдруг хендерским животным не понравится соль?» — прошептал Дмитрий. «Ведь венские сосиски довольно соленые». «Да, натрия в них полно», — согласился Кацуюки. «Кстати говоря, а почему они так любят пожирать нас?» — спросил Отто. «У нас соль в крови, в поте и в слезах, совсем как в океанской воде. Насчет того, что у нас в организме соли столько же, сколько в океане, это миф», — ответил Джеффри. «В морской воде концентрация соли в 3,5 раза выше, чем у нас в крови. Возможно, ее было столько же, сколько в океане, когда наши предки выбрались из моря на сушу. Но сейчас в морской воде соли столько, что у хендерских тварей срабатывает сигнал тревоги, а в нашей крови ее недостаточно, чтобы мы стали для них несъедобными. Возможно, у них в крови соли не меньше, чем у нас. Просто они не способны избавляться от ее избытка в крови. Поэтому при контакте с соленой водой повышенная концентрация магния вызывает у них анестезию и убивает их». «Отто, слышишь что-нибудь?» «Ничего, тишина». «Ладно, тогда следующая проба будет визуальная». Джеффри обернулся. «У кого-нибудь есть фотоаппарат со вспышкой?» Кацуюки вытащил небольшой фотоаппарат из нагрудного кармана. Джеффри включил вспышку. Дверь приоткрыли. Он сунул в щель камеру, сделал снимок и быстро убрал руку, после чего дверь снова захлопнули. На снимке ученые увидели все 7 венских сосисок, лежащие на белом плиточном полу кладовки. «Там чисто», — заключил Джеффри. «Почему вы в этом так уверены?» — спросил Дмитрий. «Уверены», — сказал Отто. «Давайте придумаем, как приоткрыть дальнюю дверь, впустить в кладовку часть хендерских тварей, а потом закрыть дверь. Причем все это нужно будет сделать отсюда», — сказал Джеффри. «А потом установим брызгалки с соленой водой». «Эй, смотрите сюда!» Дмитрий заметил на дисплее своего ноутбука изображение с камеры наружного наблюдения. К больнице подъехали 2 лимузина. Из машин вышли Максим и его свита. Они поспешно зашагали вверх по ступеням. «Блеск!» — пробормотал Отто. Максим вошел в комнату. «Ну, Джеффри, вы придумали?» — спросил он с порога. Джеффри обернулся и посмотрел на русского магната. «Нам нужна соленая вода, Максим». «У нас тут есть собственный океан», — ответил Максим. «Что еще?» Джеффри не дал ему отвести глаза. «У вас есть переносные холодильники? Большие. Было бы хорошо 15 таких холодильников. И что-нибудь, с помощью чего можно было бы разбрызгивать воду. Пусть сюда доставят скотч, веревки и леску», — добавил Отто. «И побольше пластиковых пакетов и клипсов, чтобы их плотно закрывать». В прошлом инженер НАСА, он считал эти предметы важными материалами для создания прототипов оборудования. «И еще нужна марля», — сказал Джеффри. «Отправь мне список электронной почтой», — велел Максим Дмитрию. «Очень рад, что у вас наметился прогресс, Джеффри. Это замечательно». «Где моя жена, Максим?» — спросил Джеффри. Взгляд магната стал раздраженным. «Скоро мы ее доставим к вам. Но если вы не выполните свою задачу, Джеффри, это не будет иметь значения». «Проклятие! Где она, сукин сын?» — свирепо уставившись на Максима, прокричал Джеффри. «Пытаешься меня шантажировать? Где она?» Максим посмотрел на Джеффри немного испуганно, и это удивило ученого. «Держите себя в руках, доктор Бинсвингер», — спокойно проговорил олигарх. «Я всего лишь хотел сказать, что если вас постигнет провал, то нам всем грозит опасность. А ваша жена ухитрилась заблудиться в Победограде. Я не могу гарантировать ее безопасность. Сделать это можете только вы, совершив все, что в ваших силах, чтобы остановить этих тварей». «Зачем вы их сюда притащили?» «Для страховки». «Чтобы использовать как оружие?» «Когда у твоего врага серьезное оружие, тебе тоже нужно такое же». «Этим оружием не прицелишься, им не выстрелишь ни по стране, ни даже по континенту. Если вся эта живность выберется наружу, она истребит все и везде. Что вы собирались сделать с их помощью? Если бы они когда-нибудь собрались напасть на этот город, то обрекли бы себя на гибель. Они — это кто, Максим?» Максим наклонил голову и, сверля Джеффри голубыми, как лед, глазами, процедил сквозь зубы. «Люди!» О чем-то быстро переговорив по-русски с Дмитрием, он ушел. Вооруженные охранники заняли свой пост у стены.